переговорили, уточнили, был значительно усилен. Поскольку «Жигуль» сопровождения был ведом милиции, номер его был на контроле, патруль и еще больше был усилен. И не напрасно, и поспели ко времени, отлично сработали. Трое, что могут трое, пусть даже и десантники в прошлом, словом, асы, каскадеры, но только не в нарошечной киношной жизни, а во всамделишной, когда стреляют не холостыми, а бьют, не притормаживая, что они могут, если на них, на каждого по десятку, навалились тоже умелые и бывалые, а иные из тех же афганцев, пошедших ныне служить в милицию, ничего не могут, почти ничего. Конечно, сдавались не без боя, досталось и тем, и другим, но силы были неравны. Запеленали троих. А пока пеленали их, как крысы из горящего дома выныривали из запасного выхода, какие-то фигуры исчезали во тьме. В доме, где хоть и не было пожара, но пламя бушевало, пламя ярости, в несколько мгновений были вспороты все укромные уголки. Вот этот вот зальчик, где мерцал телевизор, на экране которого переплелись ноги и тела, этот зальчик был разметан. Те, кто в нем находился, парочки полусонные, которым надо было взбодрить себя экранной похотью, получили урок жизни, девчонок отбросили, они сгрудились в визжащий клубок, а мужчин, тут пребывавших походя, поспешая, измордовали, тем более походя, что они почти не сопротивлялись, замечено, похотливцы и трусливы. Впереди везде был Петя Брагин. Он метался из комнаты в комнату, из укромности в укромность, кого-то спугивая, сметая, он искал этого вот Кани, этого гада этого. Дважды гада, трижды гада, гада из гадов. Теперь уже этот человек был лично у Петра Брагина на счету. И попался бы, Петя Брагин его бы убил. Сейчас бы, в эти яростные мгновения, безмыслия убил бы. Но, вспарывая дом, укромность за укромностью, нигде не находил Петр Брагин Петра Сушкова. Вот как совпало, два одинаковых имени. Нарекли когда-то одинаково двух младенцев мужского пола, но один стал хорошим человеком, другой стал гадом. Сейчас тот, кто был хорошим человеком, готовился убить и убил бы. Нельзя доводить хороших людей до такой меры ярости и отчаяния, такое открывать перед ними мерзость жизни, чтобы становились они убийцами. Но если уж довели, бойтесь их, хороших, бойтесь их, гады и мерзопакостники, они вам не простят. Нигде не было ни Сушкова, ни круглого Сергея Сергеевича, если вообще он находился в эти минуты здесь. И вообще, когда разобрались, никого не оказалось в хитром домике, кого бы следовало схватить, сбежали. Вынырнули, метнулись, покуда милиция пеленала троих парней, посланных старшим, чтобы прикрыли они запасной выход. Выручала милиция, того не желая, разумеется, этих скользнувших и исчезнувших. Вошла милиция в дом, установили кое-что. В одной комнатке обнаружили шприцы и какие-то пузырьки, явно с наркотическими средствами. В другой комнате обнаружили поникших, уже вкусивших от кайфа, уже отключившихся от всего молодых мужчин и женщин, которые наутро в Адову вступят боль. В Адову боль, когда по позвоночнику у них потечет расплавленный свинец, когда ломать их станет и корежить, как, возможно, только в аду ломают и пытают только самых великих грешников. Но эти поникшие были не грешниками, они были соблазненными, обманутыми, они были униженными и оскорбленными. Грешники сбежали. Прихватила милиция в качестве вещественных доказательств и ворох кассет телевизионных, этих симпатичных ящичков, отлично изготовленных на высочайшем техническом уровне, где, если запустить эти кассеты, тоже на высочайшем техническом уровне была запечатлена на тоненькой пленочке вся мерзость и вся подлость человеческого падения. Старшой приказал своим парням не оказывать сопротивления милиции, ну разве что обменялись, не разобравшись первоначалу двумя-тремя ударами, достаточно умелыми. Впрочем, поскольку умелые ударяли умелых, досталось и Знаменскому.